побриться стоило 1 марку в обеих частях города. Экономные бюргеры западных секторов брились в восточном. У них оставалось после этого 6 марок. Хозяйки западных секторов покупали в восточном овощи. Хозяйки восточного сектора несли домой в кошелках кофе, апельсины, бананы. Магазины на Потсдамерштрассе бойко торговали английской материей. В витринах красовались надписи «Принимаем восточные марки». А расчетливые бюргеры Шарлоттенбурга несли швиот портным на Александерплац. Костюм обойдется втрое дешевле. На Курфюрстендамме танцевали самбу, пели «Рейн-Вейн», разглядывали полуголых визгливых певичек. А в восточный Берлин любители отправлялись смотреть пьесу Брехта. В западном Берлине было довольно много безработных, но американцы не жалели денег. Перед ними был не город, а выставка капиталистического рая. Безработным давали пособие — 100 марок в месяц. И безработные говорили своим родственникам или друзьям, проживавшим в восточном Берлине, «Мы ничего не делаем и получаем 700 ваших марок». В восточном секторе было много книжных магазинов. На столбах красовались политические плакаты или афиши «Разбойники» Шиллера, «Диспут, нужно ли нам искусство». В западном Берлине пестрели рекламы, маленькие магазины выставляли предметы роскоши. На Курфюрстендамме были переполнены рестораны, кафе, кабаре. Вывески напоминали о далеком прошлом. «Ликеры Маппе», ресторан Кемпинского. Мне было 10 лет, когда я впервые ел у Ашингера сосиски. Все рухнуло. Империя Вильгельма, Веймарская республика, Третий Рейх. И вот передо мной сосиски Ашингера. Правда, помещение не то, закусочное в полуобвалившемся доме. Но бюргеры довольны. Жизнь восстанавливается, старая, надышанная, хорошо знакомая. Громкоговорители 2 Берлинов с утра до ночи обличали друг друга. Это, как и многое другое, напоминало фронт. Печать западного Берлина уверяла, будто красные устраивают встречу молодежи, чтобы захватить весь город. Американцы, англичане, французы выставили орудия, танки. Но не было ни снарядов, ни пуль, только много листовок и немного апельсинов. У войны свои законы. Она неизменно обкрадывает духовный мир человека, упрощает его суждения, превращает своего в святого, а врага в плакатное чудовище. В этом холодная война напоминала все войны. Если Москва или Нью-Йорк были тылом, то берлинцы жили на переднем крае. А писателю трудно ограничиться короткими лозунгами, иконописью или карикатурами. В Восточном Берлине я встретился с Брехтом, с Анной Зегерс, с Арнольдом Цвейгом. Газеты Западного Берлина на них нападали, называли продавшимися Москве, карьеристами, приспособленцами. Это было глупо, ведь любой житель Восточного Берлина мог перейти Потсдамерплац и оказаться в том мире, который на Западе именовался свободным. А подкупить было куда легче на западные марки, чем на восточные. Анна Зегерс приехала в Демократическую республику из Мексики, Брехт из Соединенных Штатов, Цвейг из Палестины. Но и в Восточном Берлине некоторые критики нападали то на Брехта, то на Цвейга, то на Зегерс. Помню долгий спор с одним из людей, которым чуждо, а может быть и враждебно, искусство. Мой собеседник уверял, что в романе Зегерс «Мертвые остаются молодыми» чувствуется симпатия к гитлеровцам, есть там даже антисемитские ноты. Цвейг — полусионист, полумистик, который смотрит одним глазом на Израиль, другим — на Запад. Что касается Брехта, то это неисправимый формалист, упрямец, выступающий против реалистического изображения действительности, в его пьесах нарочитая фантастика. «Я возражал». Говорил, что Цвейга никто не тащил из Палестины в Берлин, что Анна Зегерс не может быть антисемиткой, она еврейка, ее мать гитлеровцы убили в Освенциме, а насчет избытка нарочитой фантастики в Берлине лучше промолчать. Этот город превосходит фантазию и Брехта, и По, и Гойи. Горячился, конечно, зря —